про страх пациентов перед диагнозом эпилепсия. Этот диагноз меняет жизнь пациентов окончательно и бесповоротно. Нельзя управлять автомобилем. Нельзя заниматься опасными видами спорта. Нельзя работать в ночные смены. Нельзя плавать в бассейне или в водоеме в одиночку. Наконец, нельзя запивать таблетки грейпфрутовым соком. Огромное количество «нельзя» обрушивается на пациента. И ему, а также его родственникам, нужно время, чтобы свыкнуться с новыми ограничениями. Впрочем, иногда психика пациента вместо принятия выбирает другой путь – отрицание. Это не эпилепсия, просто стресс. Просто человек устал, и ему нужно отдохнуть, и потом все снова будет в порядке. А может, это обычные обмороки, и не нужно пить никакие таблетки. Пациенты и их родственники зачастую с ужасом встречают диагноз эпилепсия. В их сознании всплывают отрывочные сведения о болезни, которые они почерпнули от старшего поколения, из художественной литературы или еще из каких-нибудь ненадежных источников. Все эпилептики сумасшедшие. Эпилепсия всегда приводит к умственной отсталости. Эпилепсия — это кармическое наказание за грехи рода. Да-да, такое врачам тоже приходится слышать. Страх перед эпилепсией связан, во-первых, со стигматизацией этого заболевания. Нет ни одного позитивного мифа про эпилепсию. Например, никто не говорит, что все больные обладают особыми талантами, как Достоевский, например, или Цезарь, или Петр I, а все эти гениальные люди доподлинно страдали подучей. Если бы к эпилепсии было отношение как к болезни избранных, возможно, стигматизации было бы меньше. А во-вторых, диагноз этот неизбежно накладывает ограничения. При этом никаких позитивных моментов в жизнь не привносит. Болеть эпилепсией невыгодно, потому что нельзя работать на многих престижных и денежных работах. Нельзя управлять автомобилем, наверняка придется скрывать от потенциального партнера свою историю болезни, ведь он не захочет связываться с умственно отсталым. Увы, большинство людей думает именно так. Поэтому едва ли половина пациентов, которые страдают эпилепсией, получают адекватное лечение и являются полноценными членами общества. Хотя вполне этого заслуживают. Многие страдают от того, что им приходится держать свой диагноз в тайне. Эпилепсия часто идет в тандеме с депрессией, которую, разумеется, пациенты часто не решаются отнести к специалисту. В общем, диагноз эпилепсия, на первый взгляд, несет в себе огромное количество проблем. Хорошая новость в том, что большинство из них надуманные.